«Как вы полагаете, мистер Смит, удастся нам выбраться из беды?» — спросил моряк. «Безусловно, Пенкроф». «Ну, как сказать? Шестеро против 50? Вы правы, шестеро. Если не считать... Кого?» — спросил Пенкроф. Сайрос молча указал рукой на небо. Глава 3. Туман рассеивается. Распоряжение инженера. Три поста. Айртон и Пенкроф. Первая шлюпка. Еще две другие. На островке. Шестеро пиратов на суше. Брик снимается с якоря. Батарея быстрого. Надежды нет. Неожиданная развязка. Ночь прошла без происшествий. Колонисты были начеку и не покидали своего наблюдательного поста, то есть трущоб. Пираты, со своей стороны, казалось, не делали никаких попыток высадиться на берег. С тех пор, как смолкли ружейные залпы, посланные вслед Айртону, не было слышно ни выстрела, ни шума. Ничто не указывало на присутствие судна в водах, омывающих остров Линкольна. Можно было даже подумать, что Брик снялся с якоря, боясь встретить ожесточенное сопротивление, и счел за благо покинуть эти широты. Но дело обстояло иначе. И когда занялась заря, колонисты разглядели в утренней дымке неясные очертания корабля. Это был быстрый. «Так вот, друзья мои, — начал инженер, — какие меры необходимо, мне кажется, принять, прежде чем туман окончательно рассеется? Пока что он скрывает нас от пиратов, и мы можем действовать, не возбуждая их подозрений. Прежде всего, надо создать впечатление, что остров густо населен, и жители его сумеют дать врагу достойный отпор. Поэтому предлагаю разделиться на три группы. Первый — остаться в трущобах, второй — направиться к устью реки Благодарения, а третий, по-моему, всего разумнее, устроить засаду на островке, чтобы помешать пиратам высадиться или хотя бы задержать их там. В нашем распоряжении два карабина и 4 ружья. Значит, оружие у нас есть, и мы будем нещадно уничтожать врагов, благо пороха и пуль нам хватит с избытком. А пиратских ружей и даже пушек нам бояться нечего, ведь они бессильны против этих скал. И так как мы не будем стрелять из окон гранитного дворца, пиратам и в голову не придет обстреливать его с брига, что грозило бы разрушением нашему жилищу. Единственное, чего нам следует опасаться, это рукопашные схватки, поскольку экипаж брига превосходит нас численностью. Поэтому-то мы и должны помешать высадке, в то же время оставаясь невидимыми для противника. Итак, не будем жалеть патронов. Стреляйте без передышки, но притом метко. Каждый из вас должен уложить 8, а то и 10 врагов, и мы это сделаем. Сайрос Смит наметил четкий план действия. Говорил он самым спокойным тоном, будто речь шла о повседневных заботах, а не о кровопролитной битве. Товарищи, не прерывая, выслушали его речь, и молчание их было знаком безоговорочного согласия. Теперь каждому предстояло немедленно занять свой пост под покровом еще не рассеявшегося тумана. Наб и Пенкроф тотчас же отправились в гранитный дворец и принесли оттуда достаточное количество пуль и пороха. Гедеон Спилет и Айртон, оба первоклассные стрелки, вооружились карабинами, бившими на целую милю. Оставшиеся 4 ружья распределили между Сайросом Смитом, Набом, Пенкрофом и Гербертом. Теперь поглядим, как были расставлены посты. Сайрос Смит с Гербертом остались в трущобах, и отсюда, из засады, могли держать под обстрелом довольно значительную часть берега у подножья гранитного дворца.